Глава 6. Некоммерческая. Риордан припал лбом к зеркалу и попытался избавиться от всех мыслей. «Только так и можно было пережить предстоящий вечер», — сказал он себе. Он сконцентрировался на том облегчении, которое приносило прохладное прикосновение зеркала, гадая, каким образом можно отключить разум, особенно после того, как всю жизнь ты требовал от него постоянного, ничем не замутненного и безотказного бдения. Он задавался вопросом, почему сейчас не мог заставить себя застегнуть несколько пуговиц из черного перламутра на накрахмаленной белой рубашке, хотя прежде ни одно усилие не казалось ему чрезмерным. Настал день годовщины его свадьбы, и он был за 3 месяца предупрежден о том, что сегодня Лилиан устраивает по этому поводу прием. Он дал обещание присутствовать, пребывая в благодушной уверенности в том, что до приема остается еще целых 3 месяца, и что, когда придет срок, справится с этой обязанностью, как и со всяким делом, попадавшим в его утрамбованное до предела расписание. А потом, работая по 18 часов в сутки, он благополучно забыл о своем обещании, пока полчаса назад в его кабинет не вошла секретарша и уверенным тоном не произнесла: «У вас сегодня прием, мистер Риордан». Воскликнув: «Бог ты мой!», он вскочил на ноги, спешно отправившись домой. Он взлетел вверх по лестнице, торопливо снял с себя рабочий костюм и приступил к одеванию, понимая только то, что должен торопиться, но никак не саму цель этой спешки. Но когда до него в полной мере дошло, чего от него хотят, Риордан остановился. «Ты не думаешь ни о чем, кроме своего дела», — слышал он всю свою жизнь, словно обвинительный приговор. Ему всегда давали понять, что в бизнесе следует видеть своего рода тайный и порочный культ, в который не следует посвящать невинного обывателя. Что в занятии этом люди усматривают уродливую необходимость, которую исполняют, не распространяясь относительно подробностей. Деловые разговоры представляют собой преступление против высших материй. И что если следует отмыть руки от машинного масла, прежде чем вернуться домой, то необходимо и смыть со своего разума оставленное бизнесом пятно, прежде чем войти в гостиную. Сам он не придерживался подобной веры, однако находил вполне естественным то, что ее исповедовали члены его семьи. Он принял раз и навсегда как данность, бессловесно, не подвергая сомнению, как бывает только в детстве, не пытаясь оспорить или дать название этому чувству, что обрек себя на служение темной вере, ставшей его страстью, но сделавшей его отверженным среди людей, от которых он не мог ждать сочувствия. Он понимал, что должен посвящать жене часть своей жизни, в которой нет места бизнесу. Но на практике он никогда не находил возможности воплотить это в жизнь или хотя бы почувствовать свою вину. Он не мог заставить себя перемениться, не мог и винить жену, когда та осуждала его. Он не уделял Лилиан ни крохи своего драгоценного времени целыми месяцами. «Нет», — подумал он, — «годами. Все 8 лет их брака. У него не было никакого желания разделять ее интересы, не было и стремления узнать хотя бы, в чем они заключаются». Она не страдала от нехватки друзей. Насколько ему было известно, поговаривали, что имена их составляли гордость национальной культуры, однако у него никогда не находилось времени встретиться с ними или просто признать их славу, ознакомившись с теми достижениями, что принесли ее. Он знал только то, что имена эти нередко появлялись на обложках журналов. «И Лилиан права в своей обиде на него», – думал он. «Да, она не слишком приятным образом обращается с ним. Он этого заслужил. Если родные называют его бессердечным, то они правы». Риордан никогда и ни в чем не щадил себя. Когда на заводе возникала какая-нибудь проблема, он в первую очередь стремился выяснить, какую допустил ошибку. Он никогда не искал виноватых, кроме себя самого. Лишь от себя требовал он совершенства. Он не позволял себе никаких поблажек. Всю вину он принимал на себя. Однако там, на заводе, такое решение немедленно побуждало его к действию, заставляло исправлять ошибку. Сейчас оно не срабатывало. «Еще несколько мгновений», – подумал он, стоя с закрытыми глазами и не отрывая лба от зеркала. Он не мог заставить замолчать свой говорящий разум. С тем же успехом можно пытаться перекрыть руками напор воды, бьющий из сорвавшегося с резьбы пожарного крана. Колкие струи, в которых слова смешивались с образами, разили его мозг. «Часы», – думал он, – «часы уйдут на созерцание этих лиц. Часы, полные скуки, если они просто пьяны, и отвращения, рожденного этими пустыми глазами, пока они трезвы. Сколько же времени придется изображать, что ты не замечаешь ни того, ни другого? Сколько придется изобретать какие-то обращенные к ним фразы, когда сказать нечего? И это тогда, когда время это было позарез необходимо ему, чтобы подыскать нового начальника прокатного цеха вместо внезапно уволившегося без всякого предупреждения. Это следовало сделать без малейшего промедления, поскольку найти подобного рода специалиста невероятно трудно. А если что-то нарушит плавную работу прокатных станов, выпускавших рельсы для таггертов? Он вспомнил ту безмолвную коризну, те взгляды, полные обвинения и презрения, которые обращали к нему родственники, обнаруживая очередное свидетельство его преданности своему делу и тщетность его молчаливой надежды на то, что они наконец решат, что Риордан Стил значит для него меньше, чем это было на самом деле. Так пьяница изображает безразличие к спиртному в присутствии людей, презрительно наблюдающих за ним, прекрасно зная о его позорной слабости. «Я слышала, что вчера ты заявился домой в 2 часа ночи. И где же ты был?» — спрашивала его мать за обеденным столом. И Лилиан отвечала ей. «Конечно же, на своем заводе». Тем же тоном, которым другая жена с уверенностью произнесла бы: «В кабаке! Где же еще?» Или Лилиан спрашивала его с проницательной полуулыбкой. «Что ты вчера делал в Нью-Йорке?» «Был на банкете с ребятами». «Деловом?» «Да». «Ну, конечно». И, не произнеся ничего более, Лилиан отворачивалась, пробудив в нем какое-то дурацкое, позорное ощущение. Он поймал себя на мысли, что ему очень хочется, чтобы она подумала, будто он побывал на какой-нибудь непристойной холостяцкой вечеринке. В шторм на озере Мичиган утонул сухогруз, перевозивший 1000 тонн купленной Риорданом руды. Корабли эти разваливались на ходу. И если он не поможет возместить убытки, владельцы пароходной компании разорятся, не оставив на озере ни одного судна. «Этот уголок», — сказала Лилиан, указывая на кофейные столики и диваны, расставленные ею в гостиной. «Но, Генри, это уже не новость, хотя мне должно льстить, что тебе потребовалось всего 3 недели, чтобы заметить перестановку. Это моя собственная трактовка обстановки утренней комнаты знаменитого французского дворца. Впрочем, такие вещи не могут тебя интересовать, дорогой, поскольку их не найдешь на фондовой бирже, как ни ищи». Сделанный им 6 месяцев назад заказ на медь до сих пор не был выполнен. Оговоренная в договоре дата поставки переносилась уже 3 раза. «Здесь от нас ничего не зависит, мистер Риордан». Ему пришлось искать нового контрагента. Обеспечить поставки меди становилось все труднее. Филипп не улыбнулся, прервав свой спич, в котором он превозносил перед какой-то подругой их матери некую организацию, в ряды которой только что вступил. Просто обмякшие мышцы его лица всегда намекали на полную превосходство улыбку. Он сказал: «Нет, Генри, эта тема просто не может интересовать тебя. В ней нет ничего коммерческого». Тот подрядчик в Детройте, взявшийся за перестройку крупного завода, просматривал возможность использования опорных конструкций из Риордан-металла. Надо было бы слетать в Детройт и лично переговорить с ним. Он должен был сделать это еще неделю назад. Но мог бы сделать это прямо сегодня. «Ты не слушаешь меня», — говорила за завтраком мать в тот момент, когда мысли его обратились к текущему индексу цен на уголь, в то время как она рассказывала ему сон, привидевшийся ей прошлой ночью. «Ты никогда не слышишь, что тебе говорят другие. Тебя не интересует ничего, кроме тебя самого. Ты совершенно не думаешь о людях. Тебе не дорог ни один человек на всей земле». Машинописные страницы, оставшиеся на столе в его служебном кабинете, сообщали об испытании авиационного двигателя, изготовленного из Риарден-металла. И, наверное, более всего на свете ему хотелось в настоящий момент прочитать их. Отчет оставался нетронутым уже 3 дня, потому что у него не находилось времени взять эти листки в руки. Резко тряхнув головой, Риарден открыл глаза и отступил от зеркала. Он попытался застегнуть пуговицы на рубашке. Однако рука его сама собой протянулась к стопке писем, оставленных на столике. Это были срочные письма, их следовало прочитать сегодня, но он не успел сделать этого в кабинете. Секретарша сунула ему эти письма в карман, когда он шел к двери. Раздеваясь, он переложил их на столик. Из стопки выпала на пол газетная вырезка. Это была передовица, которую пометила секретарша, сердито перечеркнув красным карандашом. Она называлась «Уравнение возможностей». Он должен был прочитать ее. Об этом в последние 3 месяца говорили слишком много. Прямо скажем, прискорбно много. И он прочел статью. Под доносившиеся снизу звуки голосов и деланные смешки, напоминавшие ему о том, что гости прибывают, вечеринка уже началась, и ему придется ловить на себе полные горькой укоризны взгляды родственников, когда он спустится вниз. Передовица повествовала о том, что во времена падения производства, сокращения рынка и исчезновения возможности обеспечить свою жизнь нечестно позволять одному субъекту владеть несколькими предприятиями, в то время как у других людей нет ни одного. Что гибельно оставлять все ресурсы в руках кучки предпринимателей, не предоставляя шанса другим. Что конкуренция является важнейшей опорой общества, которое обязано следить за тем, чтобы никто не поднимался слишком высоко, становясь вне конкуренции. Передовица предсказывала успех предложенному законопроекту, запрещавшему любому субъекту или корпорации владеть более чем одним промышленным концерном. Уэсли Моуч, его человек в Вашингтоне, посоветовал Риардену не беспокоиться. По его мнению, схватка предстояла упорная, однако законопроект будет отклонен. Риарден ничего не понимал в такого рода сражениях. Возможность вести их он предоставил Моучу и его штабу. Он едва находил время, чтобы пробегать полученные из Вашингтона сообщения и подписывать чеки, присланные Моучем на оплату его баталий. Риарден не верил в то, что законопроект может пройти. Он просто не мог допустить этого. Проведя свою жизнь в чистой реальности, посреди металлов, техники и технологий, он приобрел искреннюю уверенность в том, что человеку следует иметь дело только с вещами рациональными, а не безумными, что следует искать правды, ибо верным всегда является только правдивый ответ, что бессмысленное, ложное, чудовищно несправедливое не способно преуспеть, не способно ни на что другое, кроме как потерпеть поражение. Битва с такой вещью, как упомянутый законопроект, казалась ему отвратительной и даже просто немыслимой, как если бы вдруг попросили конкурировать с человеком, рассчитывающим состав стальных сплавов по формулам нумерологии. Риарден напомнил себе о том, что вопрос этот представляет собой существенную опасность. И все же даже самый отчаянный визг наиболее истеричной газетенки не пробуждал в нем никаких чувств, в то время как изменение какой-нибудь характеристики Риарден-металла в лабораторном эксперименте заставляло его вскакивать на ноги от нетерпения или тревоги. У него не оставалось сил ни на что другое. Риарден смял передовицу и швырнул ее в корзину для бумаг. Он ощущал приближение свинцового утомления, которое никогда не посещало его на работе, как будто карауля его и поджидая того мгновения, когда он обратится к другим делам. Риардену казалось, что он не испытывает никакой иной потребности, кроме отчаянного желания спать. Он сказал себе, что должен присутствовать на вечеринке, что у родных есть право требовать от него этой уступки и что он обязан научиться испытывать понятное им удовольствие. Не ради себя, ради них. Он задавался вопросом, почему мотив не имеет над ним власти, не побуждает к действию. Всю его жизнь, в тех случаях, когда он считал правильным тот или иной вектор действия, желание следовать ему являлось автоматически. «Что происходит со мной?» — гадал Риерден. Немыслимый конфликт чувств, желание поступать правильно. Не это ли основная формула морального разложения? Признавать собственную вину, не ощущая при этом ничего, кроме холодного, глубочайшего безразличия. Не в этом ли предательство сути, двигателя его жизни, источника его гордости? Не теряя больше времени на поиски ответа, он оделся. Быстро и без жалости к себе. Не сгибая спины, ступая с неспешной и естественной властностью, с безукоризненным белым платком в нагрудном кармане черного фрака, он неторопливо сошел по лестнице в гостиную с видом истинно великого предпринимателя, к вящему удовлетворению собравшихся пожилых дам. Лилиан стояла возле подножия лестницы. Благородные линии лимонно-желтого вечернего платья в стиле ампир подчеркивали изящество ее тела, и держалась она как человек, полностью довольный окружающим. Риордан улыбнулся. Ему было приятно видеть жену счастливой. Ее радость оправдывала весь прием. Однако, приблизившись к ней, он замер. Лилиан всегда обладала хорошим вкусом в отношении драгоценностей и никогда не надевала их больше, чем нужно. Однако в этот вечер она устроила целую выставку. Бриллиантовое ожерелье соседствовало с алмазными серьгами, кольцами и брошками. Руки ее по контрасту казались подозрительно обнаженными. Лишь правое запястье украшал браслет из риерденметалла. Сыпавшие искры бриллианты превращали браслет в подобие дешевой побрякушки из грошового ларька. Переведя взгляд с запястья жены на ее лицо, Риерден поймал на себе ее встречный взгляд. Она прищурилась, и он не мог истолковать выражение ее глаз. Взгляд Лилиан был замкнут и сосредоточен. Он скрывал в себе нечто, старавшееся спастись от разоблачения. Риердену хотелось сорвать браслет с ее руки. Но вместо этого, покоряясь ее веселому голосу, приветствовавшему очередную гостью, он с бесстрастным выражением лица поклонился стоявшей перед ним даме. «Человек? Что есть человек? Всего лишь горстка наделенных манией величия химикалий!» Обратился доктор Притчетт к группе находившихся на противоположной стороне комнаты гостей. Взяв двумя пальцами канапе с хрустального блюда, доктор Притчетт отправил его целиком в рот. «Метафизические претензии человека нелепы!» – провозгласил он. «Этот жалкий комок протоплазмы, полный уродливых и мелких концепций, посредственных и не менее мелочных чувств, воображает себя значительным. Именно в этом, на мой взгляд, и коренятся все горести мира». «Но какие же концепции, профессор, вы назовете не мелочными и не уродливыми?» — с искренним интересом спросила дама, мужу которой принадлежал автомобильный завод. «Таких нет», — ответил доктор Притчетт. «Просто нет. В рамках человеческих способностей, разумеется». Молодой человек нерешительным тоном спросил. «Но если у вас нет никаких добротных концепций, как можно назвать уродливыми те, которыми мы располагаем? Какие здесь существуют критерии?» «Их не существует вовсе». Слушатели невольно притихли. «Философы прошлого судили поверхностно», — продолжал доктор Притчетт. «И на долю нашего столетия выпало заново определить цель философии. Она заключается вовсе не в том, чтобы помочь человеку определить смысл жизни, но в том, чтобы доказать, что такового не существует вовсе». Привлекательная молодая женщина, дочь владельца угольной шахты, негодующим тоном спросила. «Но кто может утверждать это?» «Я пытаюсь», — проговорил доктор Притчетт. Последние 3 года он возглавлял факультет философии в университете Патрика Генри. К нему подошла Лилиан Риерден, сверкая бриллиантами в свете ламп. Выражение ее лица, легкая улыбка, казались вышедшими из-под рук того же парикмахера, что укладывал ей волосы. «Таким трудным человека делает его стремление к смыслу», — продолжил доктор Притчетт. «И когда он поймет, что не имеет абсолютно никакого значения в огромной вселенной, что всякая деятельность его бессмысленна как таковая, что не имеет никакого значения, жив он или умер, то он сразу сделается существенно покорней». Пожав плечами, он потянулся к другому канапе. Бизнесмен недоуменно произнес. «Но, профессор, я спрашивал вас о том, что вы думаете в отношении закона справедливой доли». «Ах, это!» – проговорил доктор Притчетт. «Но, по-моему, я дал ясно понять, что поддерживаю его, поскольку являюсь сторонником свободной экономики. А свободная экономика не способна существовать без конкуренции, посему людей следует заставить конкурировать. Итак, следует управлять людьми, чтобы заставить их стать свободными». «Но, видите ли, разве вы не противоречите самому себе?» «Нет, в высшем философском смысле. Необходимо научиться обходиться без рамок статичных формулировок, присущих старомодному мышлению. Во Вселенной нет ничего статичного. Все течет». «Однако разум говорит, что...» «Разум, мой дорогой друг, является самым наивным из предрассудков. Таково ныне, во всяком случае, общее мнение». «Но я не вполне понимаю, как мы можем...» «Вас мучит популярное заблуждение. Вы предполагаете, что все можно понять. Вы не осознаете того факта, что сама Вселенная представляет собой колоссальное противоречие». «С чем же?» – спросила Матрона. «С собой, с самой Вселенной». «Но как это возможно?» «Моя дорогая леди, долг мыслителей заключается не в том, чтобы объяснять мир, но в том, чтобы доказывать, что объяснить что-либо невозможно». «Да, конечно, только...» «Предназначение философии заключается в поисках, но не знания, а доказательства того, что человек не может обладать знанием». «И что же останется?» – спросила молодая женщина. «После того, как мы сумеем доказать это?» «Инстинкты», – с глубокой почтительностью промолвил доктор Притчетт. Собравшаяся на другом конце группы комната внимала Бальфу Юбенку. Он сидел, выпрямившись на краешке кресла, стараясь удержать в целости свое грузное тело, в расслабленном состоянии, кажущееся особенно необъятным. «Литература прошлого», – вещал Бальф Юбенк, – «представляла собой мелкое жульничество. Она лакировала жизнь в угоду денежным мешкам, которым служила. Моральные принципы, свободная воля, достижения, торжество добра, героизм в изображении человека – все это теперь выглядит откровенно смешно. Наш век впервые наделил литературу глубиной, обнажив истинную сущность жизни». Молоденькая девушка в белом вечернем платье робко спросила. «Какова истинная сущность жизни, мистер Юбенк?» «Страдание», — ответил Бальф Юбенк. «Поражение и страдание». «Но почему? Люди же бывают счастливы, хотя бы иногда. Разве не так?» «Это заблуждение исповедуют натуры поверхностные». Девушка покраснела. Состоятельная дама, унаследовавшая нефтеперегонный завод, спросила виноватым тоном. «Но что мы должны делать, мистер Юбенк, чтобы улучшить литературный вкус масс?» «В этом заключается великая общественная проблема», — проговорил Бальф Юбенк. Его считали литературным лидером века, невзирая на то, что ни одна из написанных им книг не была продана тиражом больше 3000 экземпляров. «И лично я полагаю, что закон справедливой доли в применении к литературе позволит разрешить эту проблему». «О, так вы одобряете этот законопроект и в отношении к промышленности?» «Я не знаю, что и думать об этом». «Конечно же, я одобряю его. Наша культура погрязла в болоте материализма, в погоне за материальной выгодой и технологическими фокусами люди утратили все духовные ценности. Мир сделался чересчур комфортабельным. Но люди возвратятся к более благородному образу жизни, если мы заново научим их терпеть лишения. И поэтому мы должны положить конец личной жадности. Я никогда не воспринимала эту проблему под таким углом. Виноватым тоном произнесла женщина. Но как вы намереваетесь применить закон справедливой доли к литературе, Ральф? Спросил Морт Лиди. Это какая-то новая идея. Меня зовут Бальф. Недовольным тоном буркнул Юбанг. И идея эта кажется вам новой, потому что принадлежит лично мне. Ну-ну, я не пытаюсь затеять ссору. Я просто спрашиваю. Морт Лидди улыбнулся. Нервная улыбка почти не сходила с его лица. Он был композитором и писал старомодную музыку для кино и модернистские симфонии, исполнявшиеся в полупустых залах. «Все очень просто», — сказал Бальф Юбанг. «Необходимо выпустить закон, ограничивающий тираж любой книги 10 000 экземпляров. Эта мера откроет литературный рынок перед новыми дарованиями, свежими идеями и некоммерческой литературой. Если запретить людям раскупать миллионные тиражи какой-нибудь дряни, они волей-неволей начнут покупать более качественные книги». «Что-то в этом есть», – промолвил Морт Лидди. «Однако не отрицательно ли повлияет подобная постановка дела на банковские счета писателей?» «Тем лучше. Позволять писать следует только тем, кто делает это не из корысти». «Мистер Юбанг», – спросила юная девушка в белом платье. «Но что в таком случае делать, если купить какую-то книгу захотят больше 10 000 человек?» 10 000 читателей вполне достаточно для любой книги. Я имею в виду совсем не это. Я про то, если они захотят. Это совершенно не относится к делу. Но если книга содержит интересное повествование, которое... Сюжет в литературе следует считать примитивной пошлостью, презрительно бросил Бальф Юбанг. Доктор Притчетт, пересекавший комнату, направляясь к бару, остановился, чтобы заметить. «Именно так. Так же, как логику следует считать примитивной пошлостью в философии». «А мелодию – примитивной пошлостью в музыке», – добавил Морт Лиди. «О чем спор?» – поинтересовалась Лилиан Риерден, остановившаяся возле них. «Лилиан, ангел мой!» – пропел Бальф Юбанг. «Я не говорил еще, что посвящаю свой новый роман вам». «В самом деле?» «Спасибо, мой дорогой». «А как будет называться ваш новый роман?» — осведомилась состоятельная дама. «Сердце — одинокий молочник». «И о чем же он будет рассказывать?» «О разочаровании». «Но, мистер Юбанг», отчаянно краснея произнесла девушка в белом платье. «Если вокруг одно сплошное разочарование, зачем тогда жить?» «Ради братской любви», — мрачным голосом ответил Бальф Юбанг. Бертрам Скаддер сутулился за стойкой бара. Его длинное и узкое лицо словно бы запало внутрь, за исключением глаз и рта, мягкими шариками выкатывавшимися наружу. Он издавал журнал, носивший название «Будущее», и опубликовал в нем статью о Хэнке Риердене, озаглавленную «Спрут». Взяв опустевший бокал, Бертрам Скаддер молча подал его бармену для новой порции. Получив его наполненным и сделав глоток, он заметил пустой бокал перед стоявшим рядом с ним Филиппом Риерденом и движением большого пальца дал безмолвное указание бармену. Скаддер не обратил никакого внимания на пустой бокал Бетти Поуп, стоявший по другую сторону от Филиппа. «Вот что, приятель!» — сказал Бертрам Скаддер, вперев взгляд куда-то рядом с Филиппом. «Хотите вы этого или нет, но закон справедливой доли представляет собой огромный шаг вперед. Что заставляет вас думать, что он не нравится мне, мистер Скаддер?» — смиренно спросил Филипп. «Ну что ж, его применение окажется болезненным. Длинная рука общества основательно сократит перечень имеющихся здесь шедевров. Он указал рукой в сторону бара. «А почему вы считаете, что я буду возражать против этого?» «Так значит, не будете?» — поинтересовался Бертрам Скаддер без особого любопытства. «Не буду!» — с пылом воскликнул Филипп. «Я всегда ставил общественное благо выше любых личных соображений. Я отдавал свое время и деньги обществу «Друзья глобального прогресса», ведущему крестовый поход за принятие закона справедливой доли. На мой взгляд, совершенно нечестно, когда все шансы достаются одному человеку, а другим ничего не остается». Бертрам Скаддер задумчиво, но без особого интереса посмотрел на Филиппа и молвил. «Что ж, это необыкновенно мило с вашей стороны». «Некоторые люди относятся к моральным принципам весьма серьезно, мистер Скаддер», проговорил Филипп с подчеркнутой гордостью. «О чем он говорит, Филипп?» спросила Бетти Поуп. «Мы не знаем никого, кому принадлежало бы больше одного предприятия, правда?» «Да бросьте говорить ерунду», протянул Бертрам Скаддер полным скуки тоном. «Не понимаю, откуда взялось столько шума по поводу этого Билля?» с воинственной интонацией знатока экономики произнесла Бетти Поуп. «Не знаю, почему бизнесмены так ожесточились против него? Ведь закон справедливой доли преследует их собственную выгоду. Если все вокруг бедны, предпринимателям некуда сбывать свой товар. Но если они ограничат собственный эгоизм и поделятся накопленной собственностью, у них появится шанс произвести новый товар». «А я не понимаю, почему вообще нужно учитывать интересы промышленников», проговорил Скаддер. «Когда народные массы обнищали, но товары остаются доступными, лишь полный идиот будет рассчитывать на то, что народ удастся остановить бумажкой, назвав ее актом о собственности. Право собственности представляет собой чистое суеверие. Собственность остается в чьем-нибудь распоряжении только из любезности тех, кто не захватывает ее. А народ всегда может сделать это. А если он может сделать это, то почему бы ему, наконец, не перейти к делу?» «Непременно перейдет», — вступил в разговор Клод Слагенхоп. «Он нуждается. И нужда является единственным оправданием. Когда нуждается народ, он сперва берет свое, а потом обговаривает свое приобретение». Незаметно появившийся Клод Слагенхоп каким-то образом втиснулся между Филиппом и Скаддером, отодвинув последнего в сторону. Крепыша Слагенхопа нельзя было назвать высоким или тяжеловесным. Лицо его украшал сломанный нос. Он являлся президентом общества «Друзья глобального прогресса». «Голод не будет ждать», — продолжил Клод Слагенхоп. «Идея — это всего лишь воздух. А пустое брюхо — это материальный факт. Во всех своих речах я говорил, что всякие разговоры излишни. Общество в настоящее время страдает от отсутствия деловых возможностей, и потому мы считаем себя вправе захватить существующие возможности. Законом следует считать то, что служит благу обществу». «Но он же не копал эту руду собственными руками, так ведь?» вдруг воскликнул Филипп пронзительным голосом. «Ему пришлось нанимать сотни рабочих. Они-то и сделали это. Почему же он так доволен собой?» Оба собеседника посмотрели на него. Скаддер чуть приподнял бровь, Слагенхоп без какого-либо выражения на лице. «О, боже мой!» припомнила что-то Бетти Поуп. Хэнк Риарден остановился возле окна в затененной нише в конце гостиной. Он надеялся, что сумеет урвать несколько минут отдыха. Риарден только что отделался от женщины средних лет, решившей поделиться с ним своим парапсихологическим опытом. Он стоял и смотрел в окно. Вдалеке в небе полыхало привычное красное зарево над Риарден Стил. С чувством облегчения он позволил себе долгий взгляд в сторону завода. Он повернулся лицом к гостиной. Риарден никогда не любил свой дом. Облик его создавала Лилиан. Однако сегодня поток ярких вечерних платьев затмевал собой комнату, наделяя ее весельем и блеском. Ему нравилось видеть, как веселятся люди, пусть сам он и не понимал их манеру развлекаться. Рердан посмотрел на цветы, на искры света в хрустальных бокалах, на обнаженные женские руки и плечи. За окном, над осенними просторами, задувал холодный ветер. Тонкие ветви близкого дерева показались ему молящими о помощи руками. За деревом светилось зарево далекого завода. Он не мог дать имени этому чувству. У него не было слов, которыми можно было бы назвать его причину, качество, смысл. Отчасти оно состояло из радости, которой примешивалось желание обнажить голову, неведомо перед кем. Он сделал шаг к гостям с улыбкой на лице. Однако лицо его немедленно сделалось серьезным. В дверях появилась новая гостья – Дагни Таггерт. С любопытством разглядывая Дагни, Лилиан поспешила к ней навстречу. Они уже несколько раз встречались по разным поводам, и Лилиан было странно видеть Дагни Таггерт в вечернем наряде. Верх черного платья пелериной прикрывал одно плечо, оставляя другое обнаженным. Оно-то и являлось единственным украшением ее наряда. Привычные для Дагни Таггерт рабочие костюмы не наводили на мысли о ее теле. Черное же бальное платье казалось чрезмерно открытым, потому что ногое плечо было таким хрупким и прекрасным, а бриллиантовый браслет на запястье придавал ее женственности тот яркий оттенок, который приносит несвобода. «Мисс Таггерт, какой чудесный сюрприз! Я так рада видеть вас!» произнесла Лилиан Риордан, изображая лицевыми мышцами улыбку. «Я и не надеялась, что мое приглашение сможет оторвать вас от куда более важных дел. Если позволите, я даже польщена!» Джеймс Таггерт вошел вместе со своей сестрой. Лилиан улыбнулась ему, в виде торопливого постскриптума, словно бы только что заметив его. «Хелло, Джеймс! Такова кара за известность. Увидев твою сестру, трудно вспомнить о тебе». «Но с тобой, Лилиан, никто не может состязаться в известности», — ответил он со скупой улыбкой. «Как не может никто и забыть тебя?» «Меня? Ох, я вполне смирилась с ролью незаметной тени собственного мужа. И вполне готова признать, что жена великого человека должна быть довольна отблесками его славы. Не так ли, мисс Таггерт?» «Нет», — возразила Дагни. «Я так не считаю». «Это комплимент или осуждение, мисс Таггерт?» «Но простите мне признание в собственной беспомощности. Кого я могу представить вам? Боюсь, что у меня нет никого, кроме писателей и художников, а они, не сомневаюсь, не представляют интереса для вас». «Мне бы хотелось найти Хэнка и поздороваться с ним». «Ну, конечно. Джеймс, ты не забыл, что намеревался поговорить с Бальфом Юбанком?» «О, да, он здесь. Я расскажу ему, как ты нахваливал его последний роман на обеде у миссис Уиткоп». Пересекая просторную комнату, Дагни искренне недоумевала, почему сказала, что хочет отыскать Хэнка Риордана, и что помешало ей признаться в том, что она увидела его еще от входа. Стоя в противоположном конце длинной комнаты, Риордан смотрел на нее. Он не отводил от нее взгляда, но не сделал и шага навстречу. «Хелло, Хэнк». «Добрый вечер». Он поклонился любезно, но холодно. Движение его тела в точности отвечало безукоризненной официальности костюма. Он не улыбнулся. «Спасибо за приглашение», — веселым тоном произнесла она. «Не могу претендовать на то, что знал заранее о вашем приходе». «О, тогда я рада, что обо мне подумала миссис Риордан. Мне захотелось сегодня сделать исключение». «Исключение?» «Я не часто посещаю званые вечера». «Я рад, что вы сделали исключение именно ради этого случая». Риордан не произнес еще двух слов «мисс Таггерт», однако фраза прозвучала так, словно он сказал их. Официальная манера его оказалась настолько неожиданной, что она не сразу сумела приспособиться к ней. «Я хотела сегодня отпраздновать», — проговорила Дагни. «Годовщину моей свадьбы?» «Сегодня годовщина вашей свадьбы?» «Не знала. Примите мои поздравления, Хэнк». «Так что же вы хотели отпраздновать?» «Я решила, что могу позволить себе отдохнуть. Устроить собственный праздник. В вашу и мою честь». «И по какой же причине?» Дагни думала о новой колее, проложенной по скалистым склонам гор Колорадо, медленно протягивающейся к нефтепромыслам Уайта. Она видела эти отливающие зеленой морской синевой рельсы на мерзлой земле, посреди сухой травы, нагих скал, ветхих хижин, мучимых голодом поселков. «В честь первых 60 миль колеи из Риерден-Металла», — ответила она. «Ценное событие». Тон его голоса скорее подошел бы к следующим словам. «Я и не знал об этом». Дагни не могла найти, что сказать. Ей казалось, что она разговаривает с незнакомцем. «Ого! Мисс Таггарт!» Их молчание прервал приветливый голос. «Именно это я и имею в виду, когда говорю, что Хэнк Риерден способен совершить любое чудо!» К ним приближался знакомый бизнесмен, улыбавшийся ей с восторгом и восхищением. Им троим нередко приходилось проводить совместные экстренные совещания по поводу темпов перевозок и поставок стали. И теперь он смотрел на нее, являя на лице своем откровенный комментарий перемене в ее внешности, которая, подумала Дагни, осталась незамеченной Риерденом. Она рассмеялась в ответ на приветствие, не позволяя себе заметить укол разочарования в том, что такое выражение ей хотелось бы увидеть на лице Риердена. Дагни обменялась несколькими фразами с этим человеком. Когда она повернулась, Риердена рядом не оказалось. «Так это и есть твоя знаменитая сестра?» — спросил Бальф Юбанг у Джеймса Таггарта, глядя через комнату на Дагни. «Я и понятия не имел, что сестрица моя знаменита», — проговорил Таггарт с ноткой обиды в голосе. «Но, мой дорогой друг, она представляет собой настолько необычайное явление в мире экономики, что люди просто не могут не говорить о ней. Твоя сестра — воплощение симптома общей болезни нашего времени. Упадочное порождение века машин. Механизмы погубили в людях человечность. Оторвали их от земли. Украли у них природные искусства. Загубили их души и превратили в бесчувственных роботов. И вот пример. Женщина, руководящая железной дорогой, вместо того, чтобы обратиться к прекрасному искусству ткачихи и выращиванию детей». Риерден переходил от гостя к гостю, стараясь не позволить вовлечь себя в разговор. Он осмотрел комнату и не заметил ни одного человека, к которому хотел бы подойти. «Вот что, Хэнк Риерден, вы не столь скверный парень, если посмотреть на вас вблизи, в вашем львином логове. И если бы вы хоть иногда давали нам пресс-конференции, то перетащили бы нас на свою сторону». Риерден обернулся и, не веря себе, посмотрел на говорившего. Это был молодой газетчик весьма сомнительного пошиба, работавший в радикальном таблоиде. Задиристая фамильярность намекала на то, что грубый тон был выбран осознанно, потому что Риерден никогда не стал бы иметь дело с подобным человеком. Риерден не пустил бы этого журналиста на свой завод, но сюда его пригласила Лилиан, и, сдержавшись, он сухо спросил: «Что вам нужно?» «Вы не такой плохой человек! У вас есть талант! Талант инженера! Но я, конечно же, не согласен с вами в отношении Риерден Металла!» «Я не просил вас соглашаться со мной». «Но Бертрам Скаддер говорил, что ваша политика...» Воинственным тоном начал корреспондент, указав в сторону бара, но тут же умолк, словно бы поняв, что зашел дальше, чем намеревался. Риерден посмотрел на неопрятную фигуру, скрючившуюся возле бара. Лилиан представляла их друг другу, но тогда он не обратил внимания на его имя. Резко повернувшись, он направился прочь, самой манерой своей не позволяя молодому наглецу увязаться следом. Лилиан заметила выражение лица Риердена, приближавшегося к той группе, посреди которой стояла она, и отошла в сторону, где их не могли услышать. «Это и есть Скаддер из будущего?» — спросил он, кивком указав в сторону бара. Да. А что? Рерден молча смотрел на жену, не веря своим ушам, не понимая самой логики ее поступка. Она не отводила от него глаз. Но как ты могла пригласить его сюда? Ну, Генри, не будь смешным. Ты же не хочешь показаться узколобым, не правда ли? Ты должен уважать право других иметь собственное мнение и высказывать его открыто. В моем доме? Ох, не будь таким консервативным! Рерден молчал, потому как сознанием его владели нездравые речения, а две картинки. Он видел сочиненную Бертрамом Скандером статью под заглавием «Спрут», в которой не было ни малейшей идеи и которая представляла собой всего лишь публично опорожненное помойное ведро. Статью, в которой не было ни единого факта, даже вымышленного, и место их занимал поток насмешек и оскорблений, в котором можно было только усмотреть лишь злобный вой очернителя, не считающего доказательства необходимыми. А еще он видел прекрасный профиль Лилиан, гордую чистоту, которую искал, женясь на ней. Вновь взглянув на жену, он понял, что профиль просто отпечатался в его памяти. К нему было обращено внимательное, чуть настороженное лицо. Вернувшись, наконец, к реальности, он подумал, что видит в ее глазах удовлетворение. Но в следующее мгновение напомнил себе, что находится в здравом уме. А значит, это невозможно. «Ты в первый раз пригласила этого...» Он воспользовался непристойным словом с бесстрастной точностью. «В мой дом. И в последний». «Как ты смеешь использовать такие...» «Не надо возражать, Лилиан. Если ты будешь спорить, я вышвырну его отсюда прямо сейчас». Рерден спокойно дал жене возможность ответить, возразить, даже закричать. Но та молчала, не глядя на него, лишь гладкие щечки ее как будто втянулись. Ничего не замечая, слепо перемещаясь между огнями, голосами и запахами духов, он ощущал холодное прикосновение ужаса. Рерден понимал, что ему следует хорошенько призадуматься о Лилиан, отыскать разгадку ее характера, потому что столь беспардонный поступок нельзя было оставить без внимания. Однако он не хотел думать о ней и понимал, что ужас был рожден именно тем, что ответ перестал интересовать его давным-давно. На него вновь начала накатывать усталость. Ему казалось, что он видит сгущающиеся волны утомления. Усталость накапливалась не в нем, а снаружи, во всей этой комнате. На мгновение Рердену показалось, что он остался в одиночестве, потерявшись в серой пустыне, нуждаясь в помощи и зная, что ее не будет. И вдруг он замер. В освещенном дверном проеме на противоположном конце комнаты появилась высокая надменная фигура. Мужчина замер на мгновение, прежде чем войти. Рердену не доводилось еще встречаться с ним, но среди всех скандально известных личностей, чьи фотографии наводняли страницы газет, была одна, которую он особенно презирал. Это был Франциско Данконья. Рерден никогда не позволял себе уделять особого внимания людям, подобным Бертраму Скаддеру. Но каждую минуту своей жизни, каждую секунду, когда он чувствовал гордость от того, что от напряжения рвутся мышцы и раскалывается голова, с каждым шагом, поднимавшим его из рудника в Миннесоте и превращавшим его усилия в золото, при всем своем глубочайшем почтении к деньгам и их значению, он презирал этого пустого расточителя, не сумевшего оправдать такой великий дар, как наследственное богатство. «Вот», — подумал Рерден, — «наиболее презренный представитель этой человеческой разновидности». Франциско Данконья вошел, поклонился Лилиан и вступил в толпу, словно ему принадлежала эта комната, в которой ему бывать раньше не приходилось. Вслед ему начали поворачиваться головы, словно он тянул их за веревочки. Вновь вернувшись к Лилиан, Рерден проговорил уже без гнева. Раздражение переросло в его голосе в интерес. «А я и не знал, что ты знакома с этим типом». «Я встречала его на нескольких приемах». «Значит, он один из твоих друзей?» «Естественно, нет». Негодование, разумеется, было неподдельным. «Тогда почему же ты пригласила его?» Ну, когда он находится в нашей стране, нельзя устроить прием, стоящий прием, и не пригласить его. Если он приходит, это досадно. Если не приходит, черная метка в обществе. Рерден рассмеялся. Лилиан раскрылась. Обыкновенно она не позволяла себе подобного рода признаний. «Вот что», — проговорил он усталым тоном. «Я не хочу портить твой праздник. Но не подпускай ко мне этого человека. Не надо знакомить нас. Я не хочу. Не знаю, как тебе удастся так сделать, но ты опытная хозяйка. Действуй». Дагни замерла на месте, увидев приближавшегося к ней Франциско. Проходя мимо, он поклонился ей. Франциско не остановился, однако она поняла, что мгновение это отпечаталось в его сознании. Она заметила на его лице слабую улыбку, которой он подчеркнул, что все понимает, но предпочитает не обнаруживать знакомства. Дагни отвернулась. Она надеялась, что ей удастся избежать его общества весь остаток вечера. Бальфьюбанг присоединился к группе, окружавшей доктора Притчета, и угрюмым тоном повествовал. «Нет, нельзя ожидать, чтобы народ понял высшие уровни философии. Культуру следует вырвать из рук охотников за долларами. Нам нужна национальная стипендия для литераторов. Какой позор, что в художниках видят подобие торговцев-разносчиков и что произведение искусства приходится продавать как мыло». «Вы хотите пожаловаться на то, что мыло продается лучше?» – спросил Франциско Данконья. Он как-то незаметно включился в разговор, который сразу оборвался. Большинство собеседников никогда не встречались с Франциско, однако были наслышаны о нем. «Я хочу...» – начал Бальфьюбанг сердитым тоном, но мгновенно умолк. Он заметил на окружавших его лицах живой интерес, но интерес этот относился не к философии. «Ну, здравствуйте, профессор», – проговорил Франциско, кланяясь доктору Притчету. Без всякого видимого удовольствия доктор Притчет ответил на приветствие и приступил к представлениям. «Мы обсуждали интереснейшую тему», – проговорила важная дама. «Доктор Притчет объяснял нам, что все вокруг – ничто». «Он, вне сомнения, разбирается в этой теме глубже, чем кто-либо другой», – серьезным тоном отозвался Франциско. «Вот уж не подумала бы, что вы знаете доктора Притчета настолько хорошо, сеньор Данконья», — сказала она, гадая, почему реплика ее вызвала явное неудовольствие на лице профессора. «Я выпускник той великой школы, на которой в данный момент работает доктор Притчет, университета Патрика Генри. Но я учился у одного из его предшественников, Хью Экстона». «Хью Экстона?» — охнула привлекательная молодая женщина. «Но этого не может быть, сеньор Данконья. Вы слишком молоды для этого. Я считала, что Экстон относился к числу столпов прошлого столетия». «Быть может, по духу, мадам. Но не на самом деле». «Но мне казалось, что он умер много лет назад». «Вы ошибаетесь. Он по-прежнему жив». «Тогда почему о нем ничего больше не слышно?» «Он ушел на покой 9 лет назад». «Разве это не странно? Когда отдел отходит политикан или кинозвезда, мы читаем об этом в газетных передовицах. Но вот заканчивается трудовой путь философа, и люди ничего не знают об этом». «Некоторые знают», — молодой человек с удивлением проговорил. «А я думал, что Хью Экстон относится к числу тех классиков, которых теперь изучают разве что в истории и философии. Недавно я прочел статью, где его называли последним великим поборником разума». «И что же говорил Хью Экстон?» — спросила важная дама. Франциско ответил. «Он учил нас тому, что все вокруг есть что-то». «Ваша верность учителю заслуживает похвалы, сеньор Данконья», — сухо проговорил доктор Притчет. «Можем ли мы считать, что вы являетесь практическим результатом обучения его школы? Так сказать, преемником?» «Да». К группе подошел Джеймс Таггерт, дожидавшийся своей доли внимания. «Привет, Франциско». «Добрый вечер, Джеймс». «Какое удивительное совпадение привело тебя сюда. Я как раз хотел переговорить с тобой». «Это ново. Такое желание числилось за тобой не всегда. Ты шутишь, как в прежние дни. Таггерт неторопливо, словно бы случайно отодвигался от группы в надежде выманить Франциска за собой. Как ты прекрасно знаешь, в этой комнате не найдется ни одного человека, который не хотел бы поговорить с тобой. В самом деле? Я склонен подозревать обратное. Франциско покорно последовал за ним, но остановился так, чтобы их разговор могли слышать. «Я испробовал все возможные способы, чтобы связаться с тобой», — сказал Таггерт. «Но обстоятельства мне не благоприятствовали». «Ты пытаешься скрыть тот факт, что я отказался встречаться с тобой?» «Ну что ж, я хочу узнать, почему ты отказался от встречи?» Не мог представить себе, о чем ты намеревался говорить со мной. О рудниках Сан-Себастьян, конечно же. Теггерт чуть возвысил голос. Так? И что же ты хотел услышать о них? Ну, Франциско, все это очень серьезно. Это несчастье, беспрецедентная катастрофа, и никто ничего не может понять. Я просто не знаю, что думать. Я ничего не понимаю. У меня есть право знать. Право. Не кажется ли тебе, Джеймс, что ты слишком старомоден? Но что ты хочешь узнать? Ну, во-первых, это национализация. Что ты намереваешься с ней делать? Ничего. Ничего? Но ты ведь, наверное, не хочешь, чтобы я сопротивлялся этой национализации. Мои рудники и твою железную дорогу захватил народ. Захватил по собственной воле. Уж не желаешь ли ты, чтобы я противопоставил себя воле народа? Франциско, дело серьезное, мне не до смеха. Я никогда не сомневался в этом. Я должен получить какое-то объяснение. И ты обязан отчитаться перед своими вкладчиками по этой позорной истории. Зачем ты влез в эти безнадежные рудники? Зачем потратил все эти миллионы? Что это был за гнилой обман? Франциско посмотрел на него с вежливым удивлением. «А я-то, Джеймс, — проговорил он, — полагал, что ты одобришь эту авантюру». «Одобрю?» «Я полагал, что ты увидишь в деле с рудниками Сан-Себастьян практический пример реализации высшего морального идеала. Памятуя, что в прошлом мы частенько спорили с тобой, я подумал, что тебе будет приятно увидеть, что я поступаю в соответствии с твоими принципами». «О чем ты говоришь?» Франциско с сожалением покачал головой. «Не понимаю, почему ты назвал мое поведение гнилым обманом? Я считал, что ты распознаешь в нем искреннюю попытку применить на практике то, что проповедует сейчас весь мир. Разве все вокруг не считают, что эгоизм – это зло? В проекте «Сан-Себастьян» я не преследовал абсолютно никаких эгоистических целей. У меня вообще не было там личного интереса. Разве это не скверно? Работать ради собственной выгоды? Я не искал там выгоды, и я понес потери. Разве не все считают, что предназначение промышленного предприятия заключается в обеспечении благосостояния его наемных работников? Таким образом, рудники Сан-Себастьян сделались наиболее успешным предприятием во всей истории промышленности. Они не дали меди, но обеспечили существование тысяч людей, которые за всю жизнь не создали того, что зарабатывали у меня за один рабочий день. Разве не принято видеть во владельце паразита и эксплуататора? Разве не наемные работники производят всю продукцию? Я не эксплуатировал там никого. Я не обременял рудники Сан-Себастьян своей бесполезной персоной. Я оставил их в руках действительно значимых людей. Я не делал собственной оценки стоимости этого предприятия. Я передал его под управление специалиста по горному делу. Это был не слишком хороший специалист, но он отчаянно нуждался в работе. Разве не принято считать, что когда ты берешь человека на работу, важна его нужда, а не квалификация? Разве не верят все вокруг в то, что для того, чтобы получить товары, прежде всего необходимо нуждаться в них? Я исполнил все требования морали нашего времени. Я ожидал благодарности и похвалы. Я не понимаю, почему меня проклинают. Посреди овладевшего всеми молчания, единственным ответом Франциско стал пронзительный, внезапный смешок Бетти Поуп. Она ничего не поняла, но заметила беспомощную ярость на лице Джеймса Таггерта. Все смотрели на него, ожидая ответа. Сам вопрос не был интересен для них. Их просто развлекало чужое затруднительное положение. Таггерт выдавил покровительственную улыбку. «Надеюсь, ты не рассчитываешь, что я приму все это всерьез?» — спросил он. «Было такое время, — ответил Франциско, — когда я не верил, что кто-то может принять всерьез эту демагогию. Я ошибался». «Это немыслимо!» — голос Таггерта сделался громче. «Это возмутительно! Невероятно, чтобы человек мог обходиться со своими общественными обязанностями, проявляя такое бездумное легкомыслие!» Он отвернулся, собираясь отойти. Франциско пожал плечами и развел руки в стороны. «Вот видишь, я же говорил, что ты не захочешь говорить со мной». Рерден оставался в одиночестве на противоположной стороне комнаты. Заметив это, Филипп подошел к нему и подозвал Лилиан. «Не думаю, что Генри сейчас очень весело». Он насмешливо улыбнулся. Трудно было сказать, кому именно, Лилиан или Рердену. «Не можем ли мы чем-нибудь помочь?» «Ай, ерунда!» — отмахнулся Рерден. «Ох, Филипп!» — проговорила Лилиан. «Мне всегда хотелось, чтобы Генри научился расслабляться. Он относится ко всему с такой мрачной серьезностью, просто как строгий пуританин. Мне даже хотелось увидеть его пьяным, хотя бы разок. Но я уже сдалась. Может быть, ты предложишь что-нибудь?» «Ну, не знаю. Но ему не следовало бы стоять в полном одиночестве». «Оставьте», — проговорил Рерден. Стараясь не забывать о том, что не следует оскорблять их чувства, он все-таки добавил. «Если бы вы только знали, сколько стараний я приложил, чтобы остаться в одиночестве». «Ну вот, видишь?» Лилиан улыбнулась Филиппу. «Порадоваться жизни и людям для него сложнее, чем разлить тонну стали. Интеллектуальным свершением не место на рынке». Филипп усмехнулся. «Меня смущают не интеллектуальные свершения. А ты действительно уверена в его пуританских наклонностях, Лилиан? На твоем месте я бы не стал позволять ему свободно оглядываться вокруг. Сегодня здесь слишком много красавиц». «Генри и мысль о супружеской неверности? Ты льстишь ему, Филипп. Ты переоцениваешь его отвагу». Наделив Рердена холодной, подчеркнутой искусственной улыбкой, она отошла. Рерден посмотрел на брата. «И какого черта ты хочешь этим добиться?» «Да ладно тебе! Хватит разыгрывать пуританина! Неужели нельзя понять шутку?» Бесцельно скитаясь в толпе, Дагни пыталась понять, почему приняла приглашение на эту вечеринку. Ответ удивил ее, потому что она хотела увидеть Хэнка Рердена. Разглядывая его в толпе, она впервые подметила контраст. Лица всех остальных казались собранными из взаимозаменяемых деталей. Каждая из них стремилась раствориться в анонимности всеобщего сходства, и все они казались какими-то расплывчатыми. Лицо Рердена, словно высеченное изо льда, резко контрастировало с аморфными физиономиями гостей. Она то и дело невольно посматривала на него, но так и не поймала ни одного обращенного к ней взгляда. Дагни не хотелось верить, что он преднамеренно уклоняется от разговора с ней. Для этого не могло быть рациональной причины. И все же она чувствовала, что это действительно так. Ей хотелось подойти к Рердену и убедиться в своей ошибке. Однако что-то останавливало ее, и причин своей нерешительности Дагни понять не могла. Рерден вытерпел разговор с матерью и двумя пожилыми леди, которых, по ее мнению, он должен был развлечь рассказом о своем детстве и пути к успеху. Он уступил, понимая, что она гордится им на собственный лад. Ему казалось, что всей своей манерой мать старалась показать, что это именно она была его постоянной опорой и источником сил на этом пути. Он от души обрадовался, когда она отпустила его и немедленно укрылся в нише возле окна. Он постоял там какое-то время, как бы пытаясь найти физическую опору в своем уединении. «Мистер Рерден», — произнес за его спиной до странности безмятежный голос. «Позвольте представиться. Мое имя – Франциско Данконья». Риордан с удивлением повернулся. В манере и голосе Данконии сквозило редко встречавшееся ему в людях качество – неподдельное уважение. «Здравствуйте», – ответил он отрывистым и сухим тоном. Но все же ответил. «Я успел заметить, что миссис Риордан уклоняется от своей обязанности представить меня вам. И могу понять причину. Вы предпочли бы, чтобы я оставил ваш дом?» Данконья без обиняков перешел к делу, не пытаясь избежать неловкости. И это было настолько не похоже на поведение всех известных ему людей, настолько удивительно и приятно, что Риордан ответил не сразу, стараясь получше рассмотреть лицо своего гостя. Франциско произнес эти слова очень просто, не как укоризну и не как просьбу, однако манера его странным образом подчеркивала достоинство Риордана, не умаляя и его собственное. «Нет», — ответил Риордан. «Каковы бы ни были ваши догадки, я этого не говорил». «Благодарю вас. В таком случае, не позволите ли вы мне поговорить с вами?» «А зачем вам нужно разговаривать со мной?» «В настоящее время мои мотивы не могут заинтересовать вас». «Но и я не из тех, кто может заинтересовать вас своим разговором». «Вы ошибаетесь в отношении одного из нас, мистер Риордан. Или в отношении обоих. Я приехал сюда исключительно для того, чтобы поговорить с вами». Если в голосе Риордана до этого угадывалось некоторое удивление, теперь в нем звучал легкий намек на пренебрежение. «Вы начали игру в открытую. Продолжайте». «Продолжаю». «Зачем вы захотели встретиться со мной? Чтобы заставить меня понести денежные потери?» Франциско в упор поглядел на него. «Да, в конечном счете». «И что же нас ждет на этот раз? Золотые прииски?» Франциско неспешно качнул головой. Нарочитая неторопливость движения придавала ему едва ли не скорбный дух. «Нет», — проговорил он, — «я не собираюсь во что-либо втягивать вас. Кстати говоря, я не пытался привлечь к эксплуатации медного рудника Джеймса Таггерта. Он проявил инициативу самостоятельно. Вы не станете этого делать». Риордан усмехнулся. «Но раз вы понимаете это, у нашего разговора появляется разумное основание. Продолжим. Если вы не имеете своей целью какое-нибудь безумное вложение капитала, зачем вам понадобилось встречаться со мной?» «Чтобы познакомиться с вами». «Это не ответ, а просто другой способ выражения той же самой мысли». «Не совсем так, мистер Риордан». «Может быть, вы хотите заручиться моим доверием?» «Нет. Мне не нравятся люди, стремящиеся на словах или в мыслях добиться чего-нибудь доверия. Если человек действует честно, ему незачем заранее заручаться чужим доверием, достаточно будет рационального восприятия его поступков. Личность, добивающаяся подобного незаполненного морального чека, преследует бесчестные намерения, вне зависимости от того, признается она в этом себе или нет». Обратившийся к Данконии, удивленный взгляд Риордана был подобен невольному движению руки, ищущей поддержки в отчаянной нужде. Взгляд этот говорил о том, насколько необходим ему стоящий перед ним человек. Потом Риордан опустил глаза и едва ли не закрыл их, стараясь забыть и о том, что видит, и о своей нужде. Лицо его сделалось жестким. И жесткость эта, внутренняя жесткость, была обращена к нему самому. Он казался строгим и одиноким. «Ну хорошо», – промолвил он невыразительным тоном. «Так чего же вам нужно от меня, если мое доверие не интересует вас?» «Я хочу научиться понимать вас». «Зачем?» «По собственным причинам, которые в данный момент не имеют к вам отношения». «И что же вы хотите понять во мне?» Франциско молча поглядел во тьму. Огонь плавильных печей угасал. Слабое красное зарево еще горело над краем земли, окрашивая несущиеся по небу рваные облака. За окном то и дело мелькали неясные силуэты ветвей, казавшиеся олицетворением самого ветра. «Какая ужасная ночь для любого животного, застигнутого непогодой на это равнине», — проговорил Франциско Данконья. «В такой момент ты понимаешь весь смысл человеческого существования». Рердон ответил не сразу. Он заговорил, как бы отвечая самому себе, с ноткой удивления в голосе. «Забавно. Что именно?» «Вы произнесли то, о чем я подумал несколько минут назад». «В самом деле?» «Только я не успел облечь ее в слова». «Договорить вам вашу мысль до конца?» «Давайте». «Вы стояли здесь, вглядываясь в непогоду с величайшей гордостью, которую способен испытывать человек, потому что в такую ночь ваш дом полон летних цветов и полуобнаженных женщин. Свидетельств вашей победы над бурей. И если бы не вы, многие из тех, кто наполняет ваш дом, оставались бы сейчас нагими и беспомощными, брошенными на милость ветра посреди такой же, как это, равнины». «Как вы узнали об этом?» Спросив, Рердон уже понимал, что Данконья произнес вслух не его мысли, но изложил словами самое потаенное, самое личное его чувство. И что он, никогда не признававшийся кому бы то ни было в своих переживаниях, сделал это своим вопросом. В глазах Франциско словно бы промелькнул огонек улыбки или понимания. «Но что может быть известно вам о гордости такого рода?» Резко проговорил Рердон, как бы стараясь презрительной интонацией второго вопроса стереть признание первого. «Так в молодости казалось и мне самому». Рердон посмотрел на собеседника. Во взгляде Франциско не было ни насмешки, ни жалости к себе. В четких скульптурных линиях и чистых голубых глазах читалась спокойная сдержанность. Невозмутимое лицо было открыто для любого удара. «Почему же вы хотите говорить о ней?» — спросил Рердон, покоряясь внезапному приступу сочувствия. «Скажем так, из благодарности, мистер Рердон». «Благодарности мне?» «Если вы согласитесь принять ее». Голос Рердона сделался жестче. «Я не просил благодарности. Я не нуждаюсь в ней». «Я не утверждал этого. Но среди всех, кого вы спасли от сегодняшней непогоды, лишь я один приношу ее вам». После недолгого молчания Рердон спросил, негромко, едва ли не с угрозой. «Что вы пытаетесь сделать?» «Я стараюсь обратить ваше внимание на природу тех, ради кого вы работаете». «Только человек, ни одного дня в жизни, не отдавший честному труду, может подумать или сказать такое». К презрению в голосе Рердона примешивалась нотка облегчения. Только что он был обескуражен сомнением в верности своей оценки собеседника. Теперь он вновь ощутил уверенность. «Это поймете не вы, а человек, который работает, трудится для себя самого, пусть даже при этом он тащит на себе все ваше бестолковое стадо. Теперь мне понятны ваши мысли. Продолжайте. Скажите мне, что это порочно, что я самодовольный, бессердечный и жестокий эгоист. Это так. И я не хочу слушать пошлого вздора о том, что нужно работать ради других. Не хочу». Рердон впервые заметил человеческую реакцию в глазах Франциско. Его взгляд, сделавшийся бодрым и молодым. «В ваших глазах я вижу одну единственную ошибку», ответил Франциско, «заключающуюся в том, что вы позволяете другим считать ваше справедливое нежелание порочным». Он указал на неверившему своим ушам Рердону на собравшуюся в гостиной толпу. «Почему вы соглашаетесь вести их на себя?» «Потому что это несчастные дети, отчаянно, изо всех сил стремящиеся остаться в живых, в то время как я даже не замечаю этого бремени». «Почему бы вам тогда не сказать им об этом?» «О чем?» «О том, что вы работаете для себя, а не для них». «Им это известно». «О, да, им это известно. Всем и каждому. Но они считают, что вы не понимаете этого. И изо всех сил стараются удержать вас в неведении. Но почему я должен считаться с тем, что они там думают? Потому что это битва, в которой каждый должен точно определить свою позицию. Битва? Какая еще битва? В моей руке рукоять кнута. Я не сражаюсь с безоружными. Так ли это? У них есть оружие против вас. Оружие единственное, но ужасное. Однажды задумайтесь над его природой. Но в чем вы видите свидетельство его существования? В том непростительном факте, что вас нельзя назвать счастливым человеком. Рерден мог бы смириться с любым укором, оскорблением, с любым брошенным в него проклятием. Единственное, чего он не мог принять от людей, это жалость. Укол холодного воинственного гнева вернул его назад, к текущему мгновению во всей его значимости. Он проговорил, пытаясь не проявить истинную природу овладевавшего им чувства. «Какую наглую выходку вы себе позволяете? Зачем? С какой целью?» «Скажем так, я подсказываю вам нужные слова, которые в свое время вам понадобятся». «Почему вам вообще пришло в голову разговаривать со мной на эту тему?» «В надежде на то, что вы запомните наш разговор». «Гнев мой», — думал Рерден, — «рожден тем непостижимым фактом, что я позволил себе наслаждаться этим разговором». Он ощущал запашок измены, привкус неведомой опасности. «И вы рассчитываете на то, что я забуду про то, кто вы такой?» — спросил он, прекрасно понимая, что думает вовсе не об этом. «Я полагаю, что вам вовсе незачем думать обо мне». За гневом, которого Рерден не хотел признать за собой, пряталось другое чувство. Легкий намек на боль. Если бы он позволил себе вслушаться, то понял бы, что голос Франциско еще звучит в его ушах. «Среди всех, один лишь я приношу вам, если вы согласитесь принять ее». Он слышал эти слова, произнесенные негромко, со странной торжественной интонацией, и не поддающийся объяснению его собственный ответ. Это «да», доносившееся из глубин его существа, стремление принять, сказать этому человеку, что он принимает, что нуждается в ней. Нет, не в благодарности, в чем-то другом, имя чему было неблагодарность. И он знал, что вовсе не это предлагает ему собеседник. Вслух он проговорил. «Я не искал встречу с вами, но вы хотели поговорить со мной. Что ж, слушайте. На мой взгляд, существует единственная форма человеческого падения – потеря цели». «Верно». «Я могу простить всех остальных. Они не имеют злого умысла. Они просто беспомощны. Но вы? Вы принадлежите к той разновидности, которую нельзя простить». «Именно против греха прощения я и хотел предостеречь вас». «Вам выпал величайший из возможных для человека шансов. И как вы обошлись с ним? Если у вас хватает ума понимать все, что вы наговорили тут, то как вы можете разговаривать со мной? Как можете вы вообще смотреть людям в лицо после той безответственной махинации, которую вы провернули в Мексике?» «Вы имеете полное право осуждать меня за это, если вам угодно». Дагни жалась в уголке оконной ниши, старательно прислушиваясь. Мужчины не замечали ее. Увидев их вместе, она постаралась незаметно приблизиться, покорившись порыву, которого не могла объяснить и которому не имела силы противостоять. Ей казалось критически важным знать, что говорят друг другу эти люди. Последние несколько предложений она расслышала хорошо. Ей в голову не приходило, что она когда-нибудь увидит, как Франциско получает трепку. Он умел разнести в прах любого собеседника в любом состязании, но тут он не пытался даже защититься. Дагни понимала, что в этом не стоит усматривать безразличия. Превосходно зная лицо Франциско, она отлично видела, каких усилий стоит ему это терпение. Под кожей его проступала туго натянутая линия мышц. «Среди всех, кто живет за счет чужих способностей», — продолжил Рерден, — «вы самый худший из паразитов. Я предоставил вам основания для подобного вывода. Тогда какое право имеете вы рассуждать о смысле человеческого существования? Вы, предавший суть человека. Простите, если я оскорбил вас тем, что вы вполне могли принять за высокомерие. Франциско поклонился и повернулся к Рьердону спиной. И не понимая того, что вопрос этот отрицает весь предыдущий гнев, что в нем слышится обращенная к этому человеку просьба не уходить, Рьерден спросил. «И что же вы хотели понять во мне?» Франциско обернулся. Выражение его лица не изменилось, оно осталось почтительным и серьезным. «Я уже понял это», — ответил он. Рьерден проводил долгим взглядом своего гостя, углубившегося в толпу. Фигура дворецкого с хрустальным блюдом в руках и доктора Притчета, склоняющегося за очередным канапе, скрыли от него Франциско. Рьерден вновь заглянул во тьму за окном. Там не было ничего, кроме ветра. Дагни шагнула ему навстречу, как только он вышел из ниши. Она улыбнулась, открыто приглашая к разговору. Рьерден остановился. Без особой охоты, как показалось ей. И она поторопилась прервать молчание. «Хэнк, почему у вас так много интеллектуалов, придерживающихся стороны грабителей? Я не стала бы принимать их в своем доме». Она хотела сказать ему вовсе не это. Но она и не знала, что именно хотела сказать. Никогда еще дар речи не оставлял ее в присутствии Рьердена. Глаза его сузились, словно в них закрылась дверь. «Не вижу причины, запрещающей приглашать их на вечеринку», — ответил он холодным тоном. «О, я вовсе не собиралась критиковать подбор гостей, но я даже не пытаюсь узнать, кто из них Бертрам Скадер, чтобы не дать ему пощечину». Дагни попыталась сдержаться. «Не хотелось бы устраивать скандал, но я не уверена, что смогу сохранить власть над собой. Я не поверила собственным ушам, когда мне сказали, что миссис Рьерден пригласила его». «Я сам пригласил этого человека». «Но...» Она понизила голос. «Почему?» «Я не придаю никакого значения подобным выходкам». «Простите, Хэнк, я не думала, что вы настолько терпимы. Я не обладаю этим качеством». Он молчал. «Я знаю, что вы не любите званых вечеров. Я тоже. Но иногда мне кажется, что только мы и можем по-настоящему радоваться им». «Боюсь, что у меня нет таланта к подобного рода занятиям». «Да, когда они принимают такой облик. Но неужели вы считаете, что хоть кто-нибудь из этих людей приятно проводит время? Они просто стараются стать более бестолковыми и бесцельными, чем обычно. Они хотят ощущать себя легкими и незначительными. А знаете, истинную легкость может почувствовать лишь тот, кто осознает свою важность и значимость». «Не знаю». «Эта мысль время от времени смущает меня. Она пришла мне в голову после моего первого бала. Мне казалось, званый вечер должен быть праздником, а праздник может быть только у того, кому есть что праздновать». «Я никогда не думал на эту тему». Она никак не могла приспособиться к его строго официальной манере. Она просто не могла поверить себе. В его кабинете они всегда разговаривали достаточно непринужденно. Теперь он вел себя как человек в смирительной рубашке. «Хэнк, посмотрите сами. Если бы вы не знали этих людей, зрелище могло бы показаться прекрасным. Освещение, одежда и вся фантазия, потребовавшаяся, чтобы этот прием стал возможным». Дагни посмотрела на гостей. Она не замечала, что взгляд Рьердена следовал своим собственным путем. Он разглядывал тени на ее обнаженном плече. Неяркие, голубые тени, которые оставлял свет, проникавший сквозь пряди ее волос. «Но почему мы все отдали этим глупцам? Праздник должен принадлежать нам». «Каким же образом?» «Не знаю. Я всегда полагала, что званые вечера должны быть возбуждающими и яркими, как изысканное вино». Она рассмеялась, но к смеху примешивалась печаль. «Только я вообще не пью. Это еще один символ, который обозначает не то, что должен обозначать». Рьерден молчал, и она добавила. «Быть может, в них есть нечто скрытое от нас». «Я такого не замечал». Охваченная волной внезапно нахлынувшей отчаянной пустоты, она почувствовала радость от того, что он не понял ее или не отреагировал, зная, что открыла ему слишком многое, хотя и не вполне понимала, что именно. Дагни пожала плечами. Движение это легкой судорогой пробежало по изгибу ее плеча. «Моя давняя иллюзия», — безразличным тоном произнесла она, — «настроение, которое посещает меня раз в году. Но покажите мне последний прейскурант на стальной прокат, и я сразу забуду о нем». Удаляясь от Риордана, она не знала, что глаза его неотрывно следуют за ней. Дагни неторопливо шла по комнате, не глядя ни на кого. Она заметила небольшую группу гостей, сгрудившуюся у нерастопленного камина. В комнате не было холодно, однако они сидели так, как если бы черпали уют из мысли о несуществующем огне. «Не знаю почему, но я стала бояться темноты. Нет, не сейчас. Только когда остаюсь в одиночестве. Меня пугает ночь. Ночь как таковая», — говорила, очевидно, старая дева, хорошо воспитанная и утратившая всякую надежду. Составлявшие группу три женщины и двое мужчин были хорошо одеты. Гладкая кожа их лиц свидетельствовала о хорошем уходе, однако держались они с полной тревоги настороженностью, заставлявшей слишком понижать голоса и стиравшей различия в возрасте, делая всех равным образом седыми, в равной мере выдавшимися. Таких людей всегда можно заметить посреди респектабельной компании. Дагни остановилась и прислушалась. «Но, дорогая моя», — спросил другой женский голос, — «почему ты боишься?» «Не знаю», — проговорила старая дева. «Но меня беспокоят ни взломщики, ни воры, ни грабители. Я просто не могу уснуть всю ночь. И засыпаю только после того, как начинает светать. Как странно. Каждый вечер, когда стемнеет, меня вдруг атакует чувство, говорящее, что песенка спета, что рассвет уже не вернется. Моя кузина, живущая на побережье Мэна, писала мне о том же самом», — проговорила другая женщина. «Прошлой ночью», — продолжила старая дева, — «я не могла уснуть из-за стрельбы. Всю ночь где-то у моря стреляли. Вспышек не было, не было ничего. Только взрыв, потом длинная пауза и снова взрыв. Где-то в тумане над Атлантическим океаном. Я читала что-то об этом в утренней газете. Береговая охрана проводила учебные стрельбы». «Ну нет», — безразличным тоном проговорила старая дева. «На берегу все знают, в чем дело». «Это был Рагнар Данискилд». «И береговая охрана пыталась поймать его». «Рагнар Данискилд в заливе Делавер?» — охнула женщина. «Ну да. И говорят, не в первый раз». «Его поймали?» «Нет. Никто не в состоянии этого сделать», — проговорил один из мужчин. «Норвегия назначила за его голову награду в $1 000 000. Такие колоссальные деньги за голову пирата. Но как можно добиться спокойствия и благополучия в мире, если на всех семи морях бесчинствуют пираты?» «А вы не знаете, что ему удалось захватить в ту ночь?» — спросила старая дева. «Крупный корабль, с материальной помощью, собранный нами для Франции». «А что он делает с захваченным добром?» «Ах, этого никто не знает». «Однажды я встретил матроса, который был на атакованном им корабле, и видел Рагнара Данискилда собственными глазами. Он рассказывал, что у него огненно-рыжие волосы и самое страшное лицо на планете, на котором не отражается ни одного чувства. Если на свете есть не имеющий сердца человек, так это он», — так говорил моряк. «Мой племянник однажды ночью видел корабль Рагнара Данискилда», — у берегов Шотландии. Он написал мне, что просто не мог поверить собственным глазам. Во всем английском флоте не найдется лучшего судна. Рассказывают, что он прячется в одном из норвежских фьордов, где его не сыщет ни бог, ни человек. Так в средние века поступали викинги. Награду за его голову назначили также Португалия и Турция. Говорят, в Норвегии из-за него возник скандал на государственном уровне. Дани Скилд происходит из одного из лучших семейств страны. Род этот обеднел много столетий назад, но сохранил громкое имя. Руины их фамильного замка еще можно увидеть. Отец Рагнара стал епископом. Он отрекся от сына и отлучил его от церкви. Но эта мера не возымела эффекта. «А вы знаете, что Рагнар Данискилд учился в нашей стране?» «Точно. В университете Патрика Генри». «В самом деле?» «Ну да. Это можно проверить». «Что меня смущает?» «Знаете, не нравится мне все это. Не нравится мне, что он объявился здесь, в наших прибрежных водах. Я считал, что подобные вещи могут происходить только в глуши, только в Европе. Но чтобы бандит такого масштаба появился в Делавере в наши дни...» «Его видели и возле Нантакета, и возле Бар-Харбор. Газетчиков просили не писать об этом». «Почему?» «Не хотели открыто признаваться людям, что флот не может справиться с ним». «Не нравится мне это. Забавное возникает чувство. Как будто мы живем в средние века». Дагни подняла глаза. В нескольких шагах от нее стоял Франциско Данконья, рассматривавший ее с подчеркнутым любопытством. Глаза его наполняла насмешка. «В странном мире мы живем», — негромко проговорила старая дева. «Я читала одну статью», — вялым голосом проговорила одна из женщин. «Там говорилось, что трудные времена полезны для нас. Это хорошо, что люди беднеют. Терпеть лишения — это моральная добродетель». «Должно быть», — проговорила вторая без особой убежденности. «Нам не следует торопиться. Кто-то говорил, что бесполезно спешить или обвинять кого-нибудь. Никто не может помочь в делах, в какой бы ситуации ты ни оказался. Мы ничего не можем сделать, ничто нельзя изменить. Нам необходимо научиться терпеть». «Какая в этом польза? И в чем заключена судьба человека? Разве не в том, чтобы надеяться и никогда не достигать? Мудрецом следует назвать только того, кто не пытается надеяться. Именно так и надлежит поступать». «Не знаю. Я теперь вообще не представляю, что правильно. Как мы можем узнать это?» «Ну да. Кто такой Джон Голд?» Дагни резко повернулась и сделала шаг в сторону. За ней последовала одна из женщин. «А я знаю это», — проговорила женщина негромким и полным таинственности тоном, готовясь поделиться секретом. «Что вы знаете?» «Я знаю, кто такой Джон Голд». «Кто?» — переспросила Дагни напряженным голосом, застыв на месте. «Я знала человека, который был знаком с Джоном Голдом. Он был старым приятелем моей внучатой тетки. Он был там и видел, как все произошло. Помните легенду об Атлантиде, мисс Стаггарт?» «Что?» «Легенду об Атлантиде». «Ну, смутно». «Острова благословенных. Так греки называли этот край 1000 лет назад. Они говорили, что Атлантида – это такое место, где павшие герои обитают посреди неведомого остальным людям блаженства. Место, куда войти могут только духи героев, и они попадают туда, не умирая, потому что несут в себе тайну жизни. А потом люди забыли об Атлантиде. Но греки знали, что она существовала, и пытались найти ее. Некоторые из них говорили, что край этот находится под землей, в самом сердце ее. Но большая часть их считали, что это остров. Сверкающий остров, расположенный в Западном океане. Быть может, они имели в виду Америку. Но греки так и не нашли свою Атлантиду. По прошествии столетий люди стали говорить, что это всего лишь легенда. Они не верили в нее, но не переставали искать, потому что знали, найти ее необходимо. Но какое отношение имеет к ней Джон Голд? Он нашел ее. Интерес оставил Дагни. А кто же он такой? Джон Голд был миллионером, обладателем несметных богатств. Однажды ночью он плыл на своей яхте посреди Атлантического океана, сражаясь с самым худшим среди всех обрушивавшихся на землю штормов, и нашел эту страну. Он увидел ее в глубинах морских, куда она опустилась, чтобы стать недосягаемой для людей. Он заметил на дне океана сверкающие башни Атлантиды. Это было такое зрелище, увидев которое человек не захочет смотреть на мир. Джон Голд потопил свой корабль вместе со всем экипажем. Все они предпочли такую судьбу. Уцелел только мой друг. Как интересно. Мой друг видел все собственными глазами. Обиделась женщина. Это случилось уже давно, но семья Джона Голда замяла эту историю. А что произошло с его состоянием? Не помню, чтобы были какие-нибудь разговоры о состоянии Голда. Оно пошло на дно вместе с ним. И она добавила воинственным тоном. Но вы не обязаны верить мне. Мисс Таггерт не верит вам, проговорил Франсиско Данконья. В отличие от меня. Они повернулись. Франсиско последовал за ними и теперь смотрел на них дерзко, с какой-то преувеличенной серьезностью. «Да верите ли вы во что-нибудь вообще, сеньор Данконья?» возмутилась женщина. «Нет, мадам». Он усмехнулся ей в спину, и Дагни спросила холодным тоном. «Что здесь смешного?» «Это глупая женщина. Она не знает, что рассказала тебе правду». «И ты ожидаешь, что я поверю тебе?» «Нет». «Тогда что тебя здесь так развлекает?» «О, очень многое. А тебя разве нет?» «Нет». «Это, например, я тоже нахожу забавным». «Франциско, ты оставишь меня в покое?» «Именно так я и поступил. Ты не обратила внимания на то, что первый заговорила со мной сегодня?» «Почему ты все время следишь за мной?» «Из любопытства». «И что тебе любопытно?» «Твоя реакция на вещи, которые не кажутся тебе забавными». «Какое тебе дело, как я на них реагирую?» «Это мой собственный способ развлекаться. Кстати, абсолютно не присущий тебе. Так ведь, Дагни?» «К тому же, кроме тебя здесь нет ни одной достойной внимания женщины». Охваченная возмущением, она замерла на месте. То, как он смотрел на нее, явно предполагало вызвать ее гнев. Дагни держалась так, как всегда. Прямо, напряженно, высоко подняв голову. От неженственной позы веяло привычкой руководить. Однако ногое плечо выдавало хрупкость тела, укрытого черным платьем. И поза превращалась в саму женственность. Гордая сила бросала вызов любой превосходящей мощи, а хрупкость повествовала о возможной неудаче. Дагни не замечала этого, и ей не встречались люди, способные увидеть это. Он проговорил, окинув взглядом ее тело. «Дагни, какое великолепное расточительство!» Ей оставалось только повернуться и бежать. Она почувствовала, что краснеет. Впервые за многие годы. Краснеет от того, что приговор этот облёк в слова то, что она ощущала весь вечер. Стараясь не думать, она бросилась от него прочь. Ее остановила музыка, внезапно зазвучавшая из радиоприемника. Она заметила Морта Лидди, который включил его и теперь махал руками, громко подзывая друзей. «Сюда! Сюда! Я хочу, чтобы вы послушали это!» Громовой раскат начинал четвертый концерт Халлия. Отрицая боль, он вздымался в мучительном триумфе, торжественном гимне далекому видению. А потом мелодия рассыпалась. Словно бы в музыку швырнули горсть, смешанной с камешками грязи. Высокую песнь сменили стук и бульканье. Таким стал концерт Халлия в переложении на популярный ритм. Мелодия Халлия расползлась, являя дыры, заполненные какой-то икотой. Возвышенная радость превратилась в пошлое кабацкое веселье. И все же именно следы музыки Халлия сохраняли форму этой мелодии, поддерживая ее, словно спинной хребет. «Неплохо, а?» Морт Лидди хвастливо и нервно улыбался друзьям. «Как, по-вашему? Лучшее музыкальное сопровождение кино этого года. Принесло мне премию и долгосрочный контракт. Это я сочинил для фильма «Рай на заднем дворе». Дагни стояла, озираясь по сторонам, словно бы стараясь заменить одним чувством другое, словно бы стремясь зрением вытеснить этот звук. Она медленно поворачивала голову, пытаясь отыскать опору хотя бы в чем-то. Она заметила Франциско. Он стоял, прислонившись к колонне и скрестив руки на груди. Он смотрел на нее и смеялся. «Нельзя так трястись», — подумала она. «Уходи отсюда». На нее накатывал гнев, которого она не могла сдержать. «Молчи», — велела она себе. «Иди спокойно. Уходи отсюда». И она пошла к двери. Очень медленно, осторожно. Услышав слова Лилиан, Дагни остановилась. Лилиан неоднократно повторяла их в тот вечер в ответ на один и тот же вопрос, но Дагни впервые услышала ее объяснение. «Это?» — говорила Лилиан, выставляя руку с металлическим браслетом на обозрение двум прекрасно ухоженным дамам. «Нет-нет, я не покупала его в скобяной лавке. Это особый подарок моего мужа. Ну да, конечно же, он уродлив. Но разве вы не видите? Считается, что он не имеет цены. Ну, конечно, я бы в любой момент согласилась обменять его на простой браслет с бриллиантами, но почему-то никто не предлагает мне такого обмена, хотя он очень и очень дорог. Почему? Моя дорогая, но это же первая вещь, изготовленная из рерден-металла». Дагни не видела комнаты. Она не слышала музыки. Мертвая тишина давила на ее барабанные перепонки. Она не могла отличить последующего момента от предыдущего. Она не осознавала, кто окружает ее. Не замечала себя, Лилиан, Риардена, не осознавала своего поступка. Просто единственное мгновение взорвало все остальное. Она слышала слова. Она посмотрела на браслет из сине-зеленого металла. Она ощутила, как срывает что-то с запястья, а потом услышала собственный голос, прозвучавший в мертвой тишине. Очень спокойный голос, холодный, как скелет, лишенный эмоций. «Если вам хватит отваги, а я в этом сомневаюсь, меняемся». Она протянула Лилиан на ладони свой бриллиантовый браслет. «Вы серьезно, мисс Таггерт?» — проговорил женский голос. Он принадлежал не Лилиан. Та смотрела прямо в глаза Дагни. Она видела их. Лилиан понимала, что это серьезно. «Давайте браслет». Дагни приподняла повыше ладонь с искрящейся на ней алмазной полоской. «Это ужасно!» — воскликнула какая-то женщина. Голос ее прозвучал до странности резко. Тут только Дагни заметила, что их окружают люди и что все они молчат. Она снова слышала звуки, даже музыку, даже доносившийся откуда-то издали изуродованный концерт Халлия. Она видела лицо Риардена. Ей показалось, что нечто в нем изуродовано, подобно той музыке, только неизвестно чем. Он наблюдал за ними. Рот Лилиан превратился в повернутый кверху уголками полумесяц, чуть напомнивший улыбку. Расстегнув металлический браслет, она уронила его на ладонь Дагни, взяв с нее алмазную полоску. «Благодарю вас, мисс Таггерт», — сказала она. Пальцы Дагни сомкнулись вокруг металла. Она ощущала только его и ничего больше. Лилиан повернулась навстречу подошедшему к ней Риардену. Взяв бриллиантовый браслет из руки жены, он застегнул его на ее запястье, поднес ее руку к губам и поцеловал. Он даже не взглянул на Дагни. Лилиан рассмеялась. Веселым, привлекательным и непринужденным смехом, сразу вернувшим всю комнату к нормальному настроению. «Вы можете получить его назад, мисс Таггерт, когда передумаете», — проговорила она. Дагни отвернулась. Она ощутила покой и свободу. Давление исчезло. Вместе с необходимостью немедленно уходить. Она застегнула металлический браслет на запястье. Ей понравилось прикосновение тяжелой вещицы к коже. Необъяснимым образом она ощутила укол незнакомого ей прежде женского тщеславия. Желание показываться на людях в этом необыкновенном украшении. Откуда-то издалека доносились негодующие голоса. «Самый оскорбительный поступок из всех, какие я видела. Какая злоба! Я рада, что Лилиан поставила ее на место. Пусть тебе тешится, если ей хочется выбросить на ветер несколько тысяч долларов». Остаток вечера Риордан не отходил от жены. Он участвовал в ее разговорах, он смеялся с ее друзьями, он вдруг превратился в преданного, внимательного, полного восхищения мужа. Он пересекал комнату с полным бокалов под носом в руках, предназначенным для друзей Лилиан. Никто еще не видел его в столь радушном расположении духа, когда Дагни приблизилась к нему. Она остановилась и поглядела на него так, словно они находились вдвоем в его кабинете. Она стояла в позе начальника, с высоко поднятой головой. Риордан посмотрел на нее сверху вниз. Открывавшееся его взору тело ее, от кончиков пальцев до лица, было нагим, если не считать металлического браслета. «Прости меня, Хэнк», — проговорила она, — «но я не могла поступить иначе». Глаза его оставались бесстрастными. И тем не менее, она вдруг ощутила уверенность в том, что понимает его чувства, его желание дать ей пощечину. «Это было излишним», — ответил он холодным тоном и проследовал дальше. Было уже очень поздно, когда Риордан вошел в спальню жены. Та еще не спала. На столике возле кровати горела лампа. Лилиан полулежала, подложив под спину подушки из бледно-зеленого полотна. На ней была пижама из бледно-зеленого атласа, которая сидела безукоризненно, как на манекене, и выглядела так, будто с нее не сорвали еще упаковочную бумагу. Свет из-под абажура цвета яблоневых лепестков падал на столик, на котором лежала книга, стоял бокал с фруктовым соком, блестели серебряные туалетные принадлежности, словно выложенные из чемоданчика хирурга инструменты. Руки ее отливали фарфором. Губы покрывал тонкий слой бледно-розовой помады. Она не казалась утомленной после вечеринки, никаких признаков израсходованной жизни. Спальня являла собой пример, созданный дизайнером декорации. Дама отходит ко сну, и тревожить ее нельзя. На Риордане все еще был вечерний костюм, но он ослабил галстук, а на лоб свисала прядь волос. Лилиан посмотрела на него без удивления, словно бы понимая, чего стоил ему последний проведенный в комнате час. Он молча смотрел на жену. Риордан давно уже не заходил в ее комнату и теперь жалел о том, что сделал это. «Генри, разве среди людей не принято говорить?» «Как хочешь». «Мне бы хотелось, чтобы ты прислал с завода одного из своих блестящих специалистов посмотреть на нашу топку. Ты не знаешь, что она погасла во время вечеринки, и Симмонсу пришлось попотеть, прежде чем ему удалось снова запустить ее. Миссис Уэстон назвала кухарку нашим лучшим достижением. Ей очень понравились закуски. Бальф Юбанг сказала тебе очень забавную вещь. Он назвал тебя крестоносцем, у которого вместо плюмажа на шлеме заводской дым. Мне приятно, что тебе не понравился Франциско Д'Анконья. Я терпеть его не могу». Он не стал объяснять свое появление, маскировать поражение или признавать его, немедленно удалившись. Вдруг все, что думала она, о чем догадывалась, что ощущала, сделалось ему безразличным. Он подошел к окну и остановился, глядя наружу. «Почему же она вышла за меня замуж?» — думал он. Он не задавал себе этот вопрос 8 лет назад, в день их бракосочетания. Но после, в муках одиночества, неоднократно пытался найти ответ на него. Ответа не было. Дело было не в его положении или деньгах. Лилиан происходила из старинной семьи, не испытывавшей недостатка ни в том, ни в другом. Хотя семейство ее не принадлежало к числу самых блестящих и состояние его считалось умеренным, однако и того, и другого хватало, чтобы она могла вращаться в высших кругах нью-йоркского общества, где Риордан и познакомился с ней. 9 лет назад он объявился в Нью-Йорке подобно взрыву бомбы, в пламени успеха Риордан Стил. Успеха, которого не допускали городские эксперты. Особое впечатление производило его безразличие. Он не понимал, что от него ждали другого, что он попытается деньгами проложить себе путь в общество, и уже предвкушали возможность отвергнуть его. У него не было времени замечать разочарование этой публики. Без особого желания он посетил несколько общественных мероприятий, приглашенных людьми, искавшими его расположение. В отличие от них самих, он не понимал, что его любезная вежливость представляет собой снисходительность по отношению к людям, которые стремились посрамить его, к людям, утверждавшим, что век предприимчивости миновал. В Лилиан его привлекла строгость, точнее конфликт между ее строгостью и поведением. Риордан никогда и никого не любил и не ожидал, что его полюбят. Его увлек спектакль, поставленный этой женщиной, явно добивавшейся его, но с неохотой. Якобы против собственной воли, словно бы сопротивляясь неприятному желанию. Именно она назначала их встречи, а потом обращалась с ним холодно, как бы не заботясь о том, как он к этому относится. Она говорила немного, и окутывавшая Лилиан облачко тайны словно подсказывала ему, что он никогда не сможет взломать ее гордую отстраненность, преодолеть ее насмешку над их желаниями. В жизни его было немного женщин. Он продвигался к своей цели, отбрасывая в сторону все, что не имело к ней отношения, как в окружающем мире, так и в себе самом. Его преданность собственному делу была подобна огню, с которым ему так часто приходилось иметь дело. Огню, выжигавшему все примеси, всю грязь из раскаленной добела струи чистого металла. Он не был способен на половинчатые увлечения. Однако иногда его внезапно охватывало желание, слишком бурное и страстное, чтобы от него можно было избавиться в случайной встрече. И нечасто, несколько раз за всю жизнь, он покорялся ему с женщинами, казавшимися ему симпатичными. И всякий раз он оставался один, ощущая гневную пустоту, потому что искал победы, пусть и неведомого ему рода, но получал только согласие женщин на мимолетное удовольствие, ясно понимая, что победы его лишены смысла. Он оставался один, ничего не добившись, и только ощущая собственное падение. И он стал ненавидеть это желание. Он сопротивлялся ему. Он начал верить доктрине, утверждавшей, что желание это имеет исключительно физическую природу, что свойственно оно не сознанию, а материи, и в итоге взбунтовался против мысли о том, что плоть имеет право решать, и выбор ее выше воли ума. Жизнь его проходила в рудниках и на заводах, где материя подчинялась силе разума, и он находил нестерпимыми те ситуации, когда не мог подчинить себе собственную плоть. Он сражался с ней. Он одолел материю во всех битвах с неодушевленной природой, но в этой битве потерпел поражение. Именно трудный путь к победе заставил его возжелать Лилиан. Она производила впечатление женщины, достойной пьедестала и ожидающей его. Именно это и заставило Риордана почувствовать желание затащить ее в свою постель. «Стащить ее вниз». Такие слова звучали в его голове. Они приносили ему темное удовольствие, чувство победы, за которую стоило сражаться. Он не мог понять причины и усматривал в этом какой-то непристойный конфликт, признак тайной порочности, гнездящейся в недрах его собственной души, заставлявшей его в то же самое время ощущать великую гордость при мысли о том, что он удостоит эту женщину титула своей жены. Чувство это было торжественным и светлым. Ему едва ли не казалось, что он стремится почтить женщину своим стремлением обладать ею. Лилиан соответствовала образу, неведомо для самого Рердена, обитавшему в его душе и определявшему его поиски. Он видел ее красоту, гордость и чистоту. Все остальное было в нем самом. Тогда он не знал, что смотрит на свое отражение. Он вспомнил тот день, когда Лилиан по собственной воле вдруг приехала из Нью-Йорка в его офис и попросила его провести ее по заводу. Он помнил ее негромкий голос, все более наполнявшийся восхищением по мере того, как она расспрашивала его о работе и обходила цеха. Он смотрел на ее изящную фигурку, вырисовывавшуюся на фоне вырывавшихся из печей языков пламени. Слышал легкую и быструю поступь высоких каблучков, решительно ступавших рядом с ним среди россыпи шлака. Выражение глаз Лилиан, с которым она наблюдала за разливкой стали, показалось ему похожим на его собственное. И когда она посмотрела ему в глаза, Рердон увидел в них собственный взгляд, но возведенный в степень, сделавшую ее беспомощной и молчаливой. В тот вечер, за ужином, он сделал ей предложение. После свадьбы ему потребовалось некоторое время, чтобы признаться себе в том, что брак превратился в мучение. Он еще помнил ту ночь, когда признал это, когда приказал себе самому, стиснув до боли кулаки, стоя возле постели и глядя на Лилиан, что он заслуживает эту пытку и вынесет ее. В ту ночь он стоял у кровати и смотрел на жену. Вены на его запястьях судорожно вздулись. Не глядя на него, Лилиан поправляла волосы. «Могу ли я теперь лечь спать?» – осведомилась она. Она никогда не возражала. Она никогда не отказывала ему ни в чем. Она подчинялась всякому его желанию. Да, подчинялась, следуя правилу, которое временами как бы требовало от нее превратиться в неодушевленный предмет, находящийся в пользовании мужа. Она не осуждала его, но просто дала понять, что считает вполне естественным наличие у мужчин порочных инстинктов, образующих тайную и уродливую часть брака. Она проявляла снисходительную терпимость. Она улыбалась с легким отвращением к интенсивности его желаний и эмоций. «Это самый недостойный из всех известных мне способов времяпрепровождения», сказала она ему однажды. «Однако я никогда не питала иллюзий в отношении мужчин, которые едва ли выше животных». Желание владеть ее телом скончалось в нем еще в первую неделю брака. Осталась только потребность, с которой он не в силах был справиться. Рердон никогда не посещал публичных домов. И временами ему казалось, что не мог бы претерпеть там более горького унижения, чем то, которое был вынужден испытывать в спальне собственной жены. Он часто заставал Лилиан за чтением. Она откладывала книгу в сторону, оставив в качестве закладки между страницами белую ленточку. И когда он лежал утомленный, с закрытыми глазами, неровно дыша, она уже включала свет, брала книгу и продолжала чтение. Он говорил себе, что заслуживает это мучение, потому что всякий раз зарекался не прикасаться к ее телу и не мог исполнить своего решения. Он презирал себя за это. Он презирал эту необходимость, в которой не было теперь ни радости, ни смысла, которая превратилась в простейшую потребность в женском теле, анонимном теле, принадлежавшем женщине, которую ему приходилось забывать, обнимая ее. Он постепенно уверился в том, что потребность его порочна. Рердон не осуждал Лилиан. Он испытывал к ней нечто вроде сухого, безразличного уважения. Ненависть к собственному желанию заставила его поверить проповеди о том, что женщины чисты, а чистая женщина не способна получить физическое удовольствие. Все мучительные годы своего брака он ни разу не обращался к одной только мысли – об измене. Он дал слово и сдержит его. Верность его не была отдана Лилиан. Он просто хотел избавить ее от позора не как личность, но как свою жену. И теперь, стоя возле окна, он размышлял об этом. Он не хотел входить в ее комнату. Он боролся с собой. И еще более отчаянно он гнал из памяти причину, делавшую его в тот день неспособным противостоять этому желанию. А потом, увидев Лилиан, он вдруг понял, что не прикоснется к ней. Причина, приведшая его в спальню жены, не позволяла почувствовать желание обладать ею. Риордан стоял, освобождаясь от этого наваждения, ощущая вялое облегчение от нахлынувшего безразличия к собственному телу, к этой комнате, даже к своему присутствию в ней. Он отвернулся от Лилиан, чтобы только не видеть ее отлакированного целомудрия. Он полагал, что ему надлежит испытывать уважение к ней, но на самом деле ощущал отвращение. «Но доктор Притчетт сказал, что наша культура умирает, потому что наши университеты вынуждены пользоваться подачками упаковщиков мяса, сталелитейщиков и торговцев крупой». «Зачем она вышла за меня?» – размышлял Риордан. Легкий и прохладный голос говорил, преследуя определенную цель. Она знала, зачем он пришел сюда. И превосходно представляла себе, какую реакцию вызовет, взяв серебряный маникюрный прибор и приступив под веселый разговор к полировке ногтей. Она говорила о закончившейся вечеринке и все же не упомянула ни Бертрама Скаддера, ни Дагни Таггерт. Что искала она в их браке? Риордан ощущал присутствие некой холодной и настоятельной цели, однако повода для осуждения у него не было. Лилиан никогда не пыталась использовать его в собственных целях. Она ничего не требовала от него. Престиж жены влиятельного предпринимателя ее не привлекал. Она отвергала его, предпочитая кружок собственных друзей. Деньги ее не интересовали. Тратила она мало и была равнодушна к той роскоши, которую он мог бы позволить ей. «У меня нет права осуждать ее», — думал Риордан. «Как нет и права разрывать брачный союз». В браке она вела себя достойно, как подобает честной женщине. Лилиан не хотела от него ничего материального. Отвернувшись от окна, он посмотрел на нее усталым взглядом. «Когда ты в следующий раз будешь устраивать вечеринку, — проговорил он, — ограничивайся своим собственным кругом и не приглашай тех, кого считаешь моими друзьями. Общение с ними не интересует меня». Она рассмеялась, удивленная и довольная его словами. «Я не виню тебя, дорогой». И, ничего более не добавив, он вышел из комнаты. «Что же все-таки она от меня хочет?» — думал Риордан. «Какую цель преследует?» И во всей известной ему вселенной не мог отыскать ответа.